Какие персонажи? С кем сливаться? В фильме «Омен» мужчине отрезали стеклом голову. В другом фильме человека пытали бормашиной. В фильме «Кэрри» различными способами убивали более 30 человек. Режиссеры оправдывались тем, что не хотят, мол, превращать картины в пример для подражания. Действительность была иной. В сентябре 1974 года телекомпания NBC в программе «На Калифорнию» показала фильм «Рожденная невинной» с эпизодом изнасилования ребенка. Позже то же самое случилось на калифорнийском пляже. При судебном разбирательстве подтвердилось непосредственное воздействие телефильма на обвиняемых. И таких фактов было много. В начале 1979 года началась демонстрация многосерийного фильма «Воители» о похождениях уличной банды. Вскоре под прямым воздействием фильма стали происходить массовые драки после сеансов. Были убийства. Но кинокомпания, создавшая фильм, предложила выставить за свой счет охрану в 670 кинотеатрах, где шел прокат. Лишь бы крутилась прибыльная лента. Тем временем в редакции журнала «Тайм» подсчитали число убийств в телепередачах, которые увидит американский подросток к возрасту 14 лет. Получилось 11 тысяч убийств. Сюжеты телефильмов трех ведущих телекомпаний на 70-80% так или иначе насыщались тематикой преступности и насилия. Чем больше насилия показывает экран, тем больше вероятности, что люди будут совершать акты насилия. Примеров тому масса, подтверждал профессор психологии Силбер. Социологи, криминалисты, психиатры с особой тревогой говорили о фильмах с показом организационно-технической подготовки к преступлению. Кризис доверия к американскому образу жизни обострялся преступностью. Еще в 1969 году Национальная комиссия по изучению проблем насилия и его предотвращения сделала вывод: Соединенные Штаты являются мировым лидером в области массовой преступности. В 70-х годах лидерство стало недосягаемым. Прессу заполоняли материалы о преступлениях отдельных лиц и организованных банд с убийствами и без смертельных исходов в городах и сельской местности. Пригороды, к примеру, долгое время считались в Соединенных Штатах, в общем, безопасной зоной. Но преступность проникла и сюда. Распространялись дневные кражи, когда хозяева отсутствуют. Преступники использовали новейшую аппаратуру. Радиопередатчики настраивались на частоты полиции, создавая помехи и так далее. Терроризировались не только жилые кварталы. Всевозможные меры безопасности принимали деловые учреждения, магазины, банки, аэропорты. Обязательным условием при планировании новых построек стали приспособления, затрудняющие проникновение преступников. Эксперты-криминалисты одного из детройтских банков в 1978 году издали пособие «Обеспечьте себе эффективную безопасность». Там были сотни рекомендаций о том, как вести себя при столкновении с преступником, как уберечь от грабителей квартиру, защитные меры при управлении автомашиной, что делать при попытке изнасилования и прочее. Авторы советовали: носите с собой второй бумажник с несколькими долларами и при попытке к ограблению немедленно отдайте его вору. Всегда дожидайтесь лифта. Лестницы бывают излюбленными местами для грабителей. При столкновении с бандитом